обязан ты быть человеком, будь последним куском говна. Бедные, бедные люди только и могут что красть. Едет лиса на Волге сверху, советская власть. Жизнь по понятиям, жизнь по течению, жизнь демократия, жизнь приключение, жизнь на погонах, жизнь в профсоюзе, жизнь без законов, жизнь без иллюзий. Словно возьмет рука катящийся камень издалека, катящийся камень сравнит наверх, катящийся камень швырнет наверх, катящийся камень. Бедная, бедная страна. Холодные уши, находка для болтуна. Бедные, бедные люди знают, в каком из карманов должно зазвенеть на халявной веревке приятно висеть. По понятиям жизнь, по течению жизнь, демократия, жизнь, приключение, жизнь на погонах, жизнь в профсоюзе, жизнь без закона, жизнь без иллюзий. Словно возьмет рука, укатя